Глава 16. Зейла становится поудобнее, пока монстр мрачно смотрит на нас, дергая жвалами и не оставляя попыток все же встать на подведшие его ноги. А затем, сосредоточившись, начинает метать дротики с активированными наконечниками один за другим. Они с хорошим запасом проходят над головой монстра и взрываются в одной точке в районе его спины. От каждого взрыва монстр дергается и все больше свирепеет. Взрывы вначале ослабляют, а потом проламывают панцирь и начинают уничтожать его плоть. Но поделать ничего не может, а после 9-го взрыва начинает дергаться в агонии. Зейла справилась со своей задачей на ура. Несколько минут мы ждем, не желая пострадать от того, что слишком рано приблизимся к еще живому монстру. Но проводим это время с пользой, члены отряда собирают трофеи с обычных монстров. Те самые верхние челюсти риперов, что так востребованы любвеобильными старичками. И только убедившись, что матка улья сдохла, заходим в ее гнездо. Начинаем с того, что отрубаем голову, а то знаю я этих больших монстров. Так надежнее. А уж из головы осторожно добываем то, зачем пришли. Желанный путеводный артефакт больше похож на невзрачный рубин размером с голубиное яйцо и покрыт какой-то сеточкой трещин. Выглядит так, словно готов вот-вот развалиться на части, но на самом деле это его нормальное состояние, и он довольно крепок. Достаточно зарядить его маной, и ты всегда сможешь ощутить, где он находится, на любом расстоянии. Больше с матки улья взять было нечего, ну, не считая ту самую часть челюсти для любовного порошка. Учитывая ее размер, заплатят как за 5 челюстей обычных риперов. Дальше потянулась работа по сбору челюстей у других риперов. Годились только боевые особи, что позволило разобраться с делом быстрее. И мы двинулись обратно к порталу. По дороге я зарядил путеводный артефакт маны и тут же зарыл в песок прямо у основания портала. Пусть сразу и начнет работать на нужды отряда. Остальные в это время пополнили снаряжение, и мы двинулись на покорение второго улья. Уже более расслабленные. Всегда легче делать ту работу, которую уже один раз выполнил. Но все же никто не лучился самодовольством. Тут все были опытными и знали, что в портальной локации удача может повернуться к тебе спиной за одно мгновение. Штурм второго улья затянулся на полчаса дольше. И монстров было больше, и действовали они нестандартно. Нападали в основном с тыльной стороны. Ясно, что это серьезно тормозило наше продвижение наверх. Причина этому обнаружилась только в конце пути. Матки улья в огромной мансарде не оказалось. Это что получается? Она удрала почти сразу из улья, а риперы ее просто прикрывали? Сделал единственное разумное умозаключение я. Потому и атаки шли в основном сзади. «Да, похоже, что все именно так», — согласился Скала. «Хотя и обидно». «Ни разу о таком сценарии не слышал. Обычно они никогда не покидают улей до самого конца», — сказал я удивленно. «Возможно, карта спутала появление Бореха», — предположил Аркош. «Как вариант, матка улья узнала об этом, отвернувшихся воинов». И решила, что с оставшимся числом боевых особей улей не удержит. Взяла с собой часть рабочих особей и небольшую охрану избежала, оставив заслон на пути Бореха, чтобы его отвлечь. Да, наверное, так все и было. От стандартной ситуации только тем все и отличается. «Все прям тогда, как у людей», — выдохнула Зейла. «Убегающая от врагов королева с отрядом телохранителей — оставающиеся прикрывать ее верные рыцари, идущие на смерть ради короны. Красивая история». «Которая обошлась мне в артефакт», — вздохнул я. «Я думаю, артефакт ты заслужил», — сказал тут же Скала. «Нам хватит добычи с рядовых риперов и Бореха. Тем более, что в сложной портальной локации мы ходим только с тобой. Значит, логично будет, если артефакт останется у тебя». «Да, пусть будет так», — сказал Бритер, а Зейла и Клык кивнули. «Спасибо, друзья», — поблагодарил я, не собираясь стесняться и заставлять себя уговаривать. «Портальные охотники — жесткие люди, и тут не принято себя так вести. С меня причитается, я отработаю». «Обязательно. Можешь начать вот прямо этой ночью», — сложив пухлые губы колечком, сказала томно Зейла, и все грохнули смехом. Когда смех стих, я сказал: «Ладно, давайте возьмемся за работу, будем собирать эти челюсти. Ночь не такая длинная, мне еще за артефакт с Зейлой расплачиваться». «Главное, не вздумай нас так попробовать отблагодарить», — крикнул Бритер, и все снова покатились со смеху. Работа затянулась. Челюсть вырезать было не так и просто, хитин очень твердый. После улья мы занялись сбором трофеев и на месте организованной нами битвы. Повезло, что барех выжирал только внутренности риперов. Трофеи у съеденных им монстров не пострадали. Ну и под самый конец занялись и самим гигантом. Только мой топорик из эссенской стали и помог отрубить его огромный хвост, который тащить наружу нам пришлось втроем. Из портала мы выходили очень уставшие, но в целом довольные. Да, полностью план реализовать не удалось. Вторая матка неожиданно сбежала. Но не существует отряда портальных охотников, которые, добыв трофеев на 10 тысяч золотых монет без единого ранения и тем более погибших товарищей, останутся недовольными. Даже в этом случае наша добыча была легендарной. Если члены моего отряда, подвыпив, начнут рассказывать об этой вылазке и ее результатах, им попросту никто не поверит. Считалось, что на добычу в таких размерах могут претендовать только клановые отряды с гранд-магом или несколькими архимагами в своем составе. Это было, конечно, не так. Отряд с гранд-магом мог заработать и намного большую сумму, но откуда об этом знать рядовым портальным охотникам? Магов среди них водилось немного, а сильных магов почти и не было. Все эти прославленные гильдии портальных охотников, по сути, об охоте на по-настоящему серьезных хищников ничего особенно и не знали. Слишком рискованно на них было ходить таким составом, что они могли собрать. Пока сдавали добычу в лавке, я отвел в сторону скалу и спросил. Забыл сразу спросить. Удалось выявить, кто навел на нас бандитов в тот раз? Упросил знакомого проследить за тем парнем, лошадь которого стояла в тот день вместе с лошадью одного из бандитов, которую я опознал. Но толку пока никакого, вздохнул скала. Сколько он за ним не ходит, пока ничего не накопал. Парень как парень, деньгами не сорит, ни с какими бандитами за это время не встречался. Была бы уверенность, так бы по-другому его поспрашивали, но сам понимаешь, лошадь могла случайно оказаться рядом с бандитской. Это не основание жестко наезжать на портального охотника. Никто меня не поймет. «Жалко», — сказал я. После продажи добычи, учитывая ситуацию, на прощание сказал: «Друзья, будьте осторожней. Мы так и не выявили, кто натравил тот отряд бандитов, так что не забывайте, что в трех топорах есть минимум один стукач. Не надо никаких рассказов об охоте на крутых монстров. Не надо слишком швыряться деньгами, а то в следующий раз по нашу голову могут прислать кого-то посерьезнее». «Может, нам вообще временно перебазироваться в другой кабак?» — предложила Зейла. «Я не готов. Члены моего отряда подумают, что я зазнался», — покачал головой скала. «А я со своими вчера поссорилась», — неожиданно призналась Зейла. «Замучили расспросами. Куда ты так часто пропадаешь? Ты что, нас совсем не уважаешь, что ходишь охотиться с другими?» «Ну и пошли они. Я лучше раз в неделю схожу вот так с вами. Это безопаснее, чем каждую ночь ходить на всякую мелочь, да и намного прибыльнее». «Ну, это твое дело, конечно. Может, просто не повезло с твоим отрядом?» — покачал головой бритер. «В моей команде полный порядок. Все ведут себя уважительно, в душу не лезут». «У меня так же. У нас проверенные парни», — сказал Искала. «После этого я предупредил членов отряда, что несколько дней не появлюсь. Нужно подготовиться к задуманному одиночному походу». Никто ни о чем расспрашивать не стал. Все просто приняли это как должное и пожелали мне удачи. Затем мы с Зейлой и Аркошем поехали ко мне домой. Когда Зейла, утомленная, заснула, несмотря на все ее обещания, надолго ее в постели после такой утомительной охоты не хватило, я спустился в лабораторию и принялся готовиться к предстоящей одиночной вылазке. Теперь у меня была главная вещь — путеводный артефакт, а все остальное собрать труда не составляло. Почти тут же появился и Аркош. Не успел еще улечься спать, как выяснилось. «На кого собрались идти, господин?» — спросил он. «Наши отношения с ним за последнюю неделю вышли на новый уровень доверия. Я рассказал ему про пространщика и про свою задумку». Выслушав меня, старик покачал головой. «Очень опасно так действовать, господин. Вы точно уверены, что стоит так рисковать?» «У меня большие планы, Аркош», — признался я. «То, что тебе кажется серьезным риском, ничто по сравнению с тем, что будет в будущем. Я лучше рискну сейчас, чем в будущем гарантированно погибну в ситуации столкновения со слишком могущественными врагами без этого артефакта. Вот сам представь, что я могу сейчас сделать, если за моей головой завтра придет архимаг?» С такой перспективы старый маг ситуацию явно не оценивал. Так что, вздохнув, со мной согласился. И даже тактично не стал расспрашивать, почему это я планирую такую бурную жизнь для себя в будущем. Вместо этого предложил: «Пойдете на этого пространщика, господин, зовите меня. Посторожу лошадей у портала, помогу, когда вернетесь, если вам вылазка дастся не очень легко». «Спасибо, Аркош. Ценю твое предложение», — ответил я. Идти в локацию с пространщиком решил завтра. Нечего тянуть. Парочку порталов нужного цвета я приметил во время последних вылазок. Сейчас никто в них не лазил, монстр был сильный, а ничего из его туши пока не придумали, как использовать ни алхимики, ни артефакторы. В будущем, кстати, тоже. Ценность локации, понятное дело, была достаточно высока только из-за сокровищ, таившихся в его логове. Учебный день проходил как обычно, как вдруг меня вызвали к проректору по учебным вопросам Келлерту. Я понятия не имел, по какой причине. Разъяснять мне ничего не стали. Неужто выявили, кто баловался с магическим барьером вокруг Академии? Надеюсь, что нет. А то за это и отчислить могут. Добавлял острых ощущений тот факт, что я шел на беседу к своему будущему легендарному командиру, человеку еще при жизни, ставшему легендой. Нашему генералу, которого я безмерно уважал и был в этом чувстве отнюдь не одинок в нашей армии. Конечно, я был тогда совсем юн, но это не были восторженные сопли молодого пацана, готового все приукрасить в силу возраста. Перед Келлертом преклонялись и седые ветераны. В приемной пришлось подождать минут 20. Раз в 5 минут к проректору заходили и выходили профессора и неизвестные мне сотрудники Академии, решая свои вопросы. Меня время ожидания не тяготило, я как раз стал успокаиваться. Если бы меня вызвали из-за магического барьера, то явно тут же потащили бы на разборки. Уж больно это дело серьезное. Значит, похоже, ничего страшного не произошло. Так оно и оказалось. «Эй, сын из Дакты, верно?» — спросил меня проректор, взглянув в мою сторону, едва я вошел в кабинет размером с пару комнат в нашем общежитии. «Да», — отрапортовал я по армейской привычке, вытягиваясь в струнку. «Проходи, присаживайся», — удивленно посмотрев на меня, сказал проректор. Прошел, присел на стул перед длинным дубовым столом, во главе которого сидел проректор. Тот некоторое время повозился с бумагами, которые у него на столе лежали пачками. «Я вот зачем тебя вызвал, Эйсон?» Наконец, отложив в сторону очередной лист, заговорил проректор. «Профессор Рыжлок очень хорошо отзывался о тебе. Говорит, что давно в его лабораторию не попадала такая светлая голова. В связи с этим могу от лица университета сделать тебе предложение. На предстоящей практике, вместо того, чтобы отправиться бить портальных монстров, ты можешь остаться в академии и помогать в лаборатории младшим ассистентам. При этом тебе будет положена и заработная плата как раз в размере оклада по этой ставке. Работа только на время практики. Согласен?» Я, конечно, знал, что произвел на Рыжлока благоприятное впечатление, но понятия не имел, что настолько сильное. И полученное предложение меня совершенно не устраивало. Двухнедельная практика для меня была прекрасным способом поближе познакомиться с моими однокурсниками. Все же, когда сидишь в одной огромной аудитории с сотнями парней и девушек, с большинством у тебя будет только шапошное знакомство. А тут нас разобьют на небольшие отряды по полсотни человек в каждом и закинут с опытным сопровождающим из преподавателей в одну из частей страны. И там, помимо портальной охоты, будут и песни у костра, и много свободного времени, чтобы получше узнать друг друга. Для человека, собирающегося практически с нуля создавать мощный клан, нужно заранее подбирать сотни потенциальных его членов. И тут, чем лучше каждого заранее узнаешь, тем больше гарантий, что под твоим руководством окажется минимум ненадежных людей. Была у меня, кроме этого, еще одна задумка на время практики, очень важная, и, находясь в лаборатории, ее никак было не реализовать. Так что предложение алхимика меня категорически не устраивало, и от него нужно было отказаться. Но, адские демоны, мне сейчас придется сказать «нет» самому Келлерту. Сколько я служил в армии, с самого малолетства, никто не говорил «нет» Келлерту. У него был безоговорочный авторитет. Пришлось дать себе пинка, внушая, что это совсем не тот Келлерт, которого я знаю, а пока что всего лишь обычный проректор, чтобы сказать «благодарю, но нет». У меня очень большие ожидания от практики, да и не планирую я в будущем идти по стезе алхимии. Я просто выразил профессору Рыжлоку свой восторг от того, в какой великолепной комплектации находится его лаборатория. Сами понимаете, в Дакте у нас такого не увидишь. «Ну что же, видимо, профессор неправильно тебя понял», — кивнул головой проректор. «Можешь возвращаться на занятия». Попрощавшись, я покинул кабинет. Келлерт, проректор по учебной работе Академии. Короткий разговор с перспективным студентом, которого он сразу выделил во время испытаний и не ошибся, оставил у проректора очень странные ощущения. Довелось ему в армии послужить офицером несколько лет, так вот, студент в его присутствии вел себя точно так же, как и рядовые, когда он подходил к ним и садился у костра. Офицеру же надо налаживать связи со своими солдатами, понять, о чем они думают, нуждаются ли в какой помощи с его стороны. И вроде, сидя у костра и вместе беседуя, велишь им чувствовать себя свободно от рангов, а все равно замечаешь, как им хочется вскочить перед тобой и не рассказать, а доложить. Так вот, этот самый студент и вел себя, как один из его рядовых. Словно изо всех сил себя сдерживает, чтобы не вскочить с кресла и не вытянуться по струнке. Где его могли научить вести себя сугубо по-армейски при разговорах с вышестоящими? И ведь что интересно, проректор собирал информацию о парне у его преподавателей. Тоже ведь начальство для него, но ничего такого они не рассказывали. Какое там почитание и стремление стоять по стойке смирно, Ничего и близко такого. Ведет разговоры с ними с уважением, но вполне на равных. Свободно спорит, если не согласен. И ведь они у него экзамены будут принимать, в отличие от Келлерта. Проректор покачал головой, а потом вдруг сообразил, что еще его озадачило. Парень не просто пытался играть в армию. Он его уважал. Очень уважал. Но за что? Ничего такого выдающегося за собой проректор не знал. Немного в армии повоевал, так тогда, кроме небольшой войны, ничего и не было. Он даже никакой медали не получил. В академии никаких особых открытий не совершил. До архимага даже еще не дорос, не говоря о том, чтобы стать грандмагом. Так ничего и не поняв, проректор озадаченно тряхнул головой и вернулся к другим заботам.